Глава 12. Призраки и чудовища. «Лучше спрячься», — сказала она себе. Вот так и вышло, что она потерялась. Однажды, когда Блоссом было 7 лет, родители уехали на уикенд в Дулут, забрав с собой крошку Джимми Ли, а ее оставили одну в большом двухэтажном доме на окраине Тасселя. Со дня родительской свадьбы исполнялось 18 лет, и они решили прокатиться. Бадди и Нейл, уже взрослые парни, отправились по своим делам. Один на танцы, другой играть в бейсбол. Сначала она смотрела телевизор, потом играла в куклы. В доме становилось темно, но отец положил за правило не жечь одновременно больше одной лампы, чтобы попусту не расходовать электричество. Она решила, что неплохо бы поиграть во что-нибудь страшное. Совсем немножко. Это даже интересно. Погасив свет в доме, она стала представлять, что в темноте за ней гоняется чудовище. Чуть дыша, на цыпочках, она спрятала по укромным уголкам всех своих детей. Лулу в кошкину корзинку, Нелли, как самую старшую, в корзину для бумаг возле отцовского рабочего стола. Постепенно делалось все страшнее и страшнее. Чудовище так и рыскало по гостиной, но даже не догадывалось заглянуть в одно единственное место, туда, где она пряталась, за кресло-качалку. Когда оно убралось из гостиной, Блоссом прокралась из укрытия к лестнице и по стеночке стала подниматься наверх, стараясь не скрипеть ступеньками. Но одна ступенька все-таки скрипнула. Услышав скрип, чудовище прыжками бросилось к лестнице и едва не настигло ее. С криком ужаса она вбежала в первую попавшуюся комнату и захлопнула за собой дверь. Она оказалась в спальне Нейла. Со стены над комодом на нее пристально смотрела огромная рогатая лосиная голова. Этот лось всегда пугал ее, но еще больше она боялась чудовища, засевшего там, внизу. Оно затаилось и прислушивалось, стараясь понять, за какой же дверью прячется Блоссом. На четвереньках она проползла к двери в туалет, которая оказалась приоткрытой, и забралась в угол между грязными синими джинсами и вонючими старыми ботинками. Дверь в спальню заскрипела и отворилась. Было так темно, что не видно было вытянутой руки, но зато она слышала, как чудовище обнюхивает все вокруг. Оно подошло к двери в туалет и остановилось. Оно почуяло, что она там. Сердце Блоссом почти перестало биться, и она взмолилась Господу Иисусу Христу, чтобы они прогнали чудовище. Вдруг оно издало громкий и страшный звук. Дверь резко открылась, и впервые в жизни Блоссом увидела, как выглядят чудовища. Она кричала, кричала, кричала. В тот вечер Нейл первым вернулся домой и никак не мог понять, что Блоссом делает у него в туалете, почему она сидит, натянув грязные джинсы на голову, визжит, точно ее порют ремнем, и трепещет, как малиновка, которую поймали в разгар запоздалой апрельской вьюги. Но когда он поднял ее, все тельце девочки напряглось, и успокоилась она только после того, как ей было обещано, что ночевать она будет в постели Нейла. Наутро, когда она спустилась вниз, ее била лихорадка, так что родителям пришлось прервать поездку и вернуться домой, чтобы ухаживать за ней. Никто так и не понял, что же произошло, поскольку Блоссом не решилась рассказать им про чудовище, которого они видеть никак не могли. Со временем случай забылся. По мере того, как Блоссом росла, образы ее ночных кошмаров постепенно претерпевали изменения. Прежние чудища становились не страшнее лосиной головы над комодом. Но ничего не поделаешь. Кошмары есть порождение темноты. И пока Блоссом то бежала, то кралась по корням, опускаясь все ниже и ниже, старые страхи вновь овладели ею. Так бывало, когда в их доме внезапно выключали весь свет. Темнота наполнялась чудовищами, как ванна водой. А она неслась вниз по коридорам и лестницам, ища спасительную дверь в туалет. В течение всех долгих дней, пока ее отец умирал, и даже еще раньше, Блоссом была так одинока. Она чувствовала, что отец хочет сказать ей нечто важное, но сдерживается. Эта отчужденность глубоко задевала ее. Ей казалось, он не хочет, чтобы она видела, как он умирает. И, делая над собой усилия, она держалась в стороне. Она привыкла находиться в обществе Элис и Мэри Энн, но они были заняты только ребенком. Блоссом была бы и рада помочь им, но по молодости лет ее до этого не допускали. Она была в том возрасте, когда человеку становится одинаково неуютно от крайности жизни, будь то рождение или смерть. Она топталась на обочине этих важнейших событий и ужасно жалела себя за то, что не принимает в них никакого участия. Воображение рисовало картину ее собственной смерти. О, как они все опечалятся! Как будут горевать и сожалеть, что отталкивали ее! Даже у Орвилла не было времени для Блоссом. Он либо уходил куда-то в одиночестве, либо был возле Андерсона. Только Нейл, кажется, больше уделял внимание старику, угасавшему на глазах. Когда пути Орвилла и Блоссом пересекались, он буквально пожирал ее взглядом. Это было невыносимо. И девочка краснее отворачивалась, ей даже становилось жутковато. Ей уже больше не казалось, что она прекрасно его понимает. Но это, кстати, в какой-то степени и усиливало ее чувства. Это была уже настоящая любовь, пылкая и безнадежная. Но ни одно из этих обстоятельств не толкнуло бы ее на подвиг ни весь куда, ну, разве что в дебри разыгравшейся фантазии. И лишь когда затуманенный взор ее упал на лицо Нейла, когда она увидела его выражение, когда до слуха долетело ее имя, произнесенное каким-то особенным тоном, только тогда Блоссом, точно вспугнутая лань, почуявшая охотника, прянула в ужасе и помчалась прочь. Прочь в глубину, под спасительный покров темноты. Она бежала вслепую, и, следовательно, по одному из отростков неизбежно должна была попасть в главный корень. Даже если быть осторожным, в темноте все равно туда забредешь. Темнота поглотила ее. У нее подкосились ноги, и, падая, она коленями ткнулась в мякоть плода, а затем и всем телом глубоко увязла в упругой, податливой плоти. Она погружалась все глубже, однако во время падения не расшиблась и ничего не сломала, в отличие от Элис Нимероу, чье покалеченное, но еще не бездыханное тело лежало в нескольких дюймах от Блоссом. Он слишком медлил. Он, Джереми Орвилл, слишком долго тянул. Он хотел отомстить, а вместо мести помогал. День за днем он наблюдал, как Андерсон умирает, видел его предсмертные муки, его унижение, прекрасно понимая, что он, Джереми Орвилл, не имеет к этому никакого отношения. До такого падения, до такого конца Андерсона довели растения и длинная цепь случайностей и совпадений. Словно Гамлет, стоя рядом с Андерсоном и повторяя «Аминь» по завершении его молитв, Орвилл своими искусными уловками обманывал только себя. Он так жадно стремился стать единственным источником страданий Андерсона, так хотел заменить растения, что поневоле вывел старика и его племя в край, где среди кисельных берегов текут молочные реки. И вот его враг погибал, поверженный нелепой случайностью. Умирал от инфекции, занесенной крысиным укусом в кончик пальца. В полном одиночестве Орвилл предавался этим мыслям, а в пустом пространстве из кромешной тьмы выплывал призрак и обретал очертания некоего образа. День ото дня видение становилось все более явственным и четким. Но из первого раза в неровном белесом мерцании он узнал ее. Это была Джеки Уити. Но эта Джеки не была похожа на настоящую, она была более юная, гибкая и обольстительная, само воплощение грации и изящества. Она опускалась на всякие ухищрения, так хорошо ему знакомые, чтобы вновь вырвать у него признание в любви. Он клялся, что любит. Но ей было мало. Она не верила и требовала повторять свои слова любви снова и снова. Она напоминала ему о ночах, проведенных вместе, о несметных богатствах юного тела и об ужасной, кошмарной своей смерти. Всякий раз вслед за этим она вновь спрашивала: «Ты любишь меня?» «Да, да», — упорно отвечал он, — «я все так же люблю тебя. Неужели ты сомневаешься?» Его мучило желание снова обладать ею. Он страстно молил подарить ему еще один прощальный поцелуй, хотя бы легкое прикосновение, всего лишь вздох, но получал отказ. «Меня убили», — напоминала она, — «а ты так и не отомстил за меня». «Кого ты выбираешь?» — громко спрашивал он, сжимая топор, который все время носил с собой, и то и дело принимался править. «Назови имя! И вот этим топором!» «Блоссом!» — с готовностью ревниво шептал призрак. «Ты отрекся от меня ради этого ребенка. Ты соблазняешь дитя?» «Нет, если я и мог обманывать ее, то только ради тебя!» «Ну так покончи с ней теперь. Расправься с ней, и я снова вернусь к тебе. Только тогда я тебя поцелую. Тогда ты коснешься меня и ощутишь мое тело». С этими словами она исчезла. Он понимал, что это невозможно, что это бред, что он, может быть, сходит с ума. Но ему было все равно. Пусть это всего лишь призрак, но она ведь права. Он тут же отправился на поиски и обнаружил свою жертву среди тех, кто собрался у тела ее покойного отца. Она стояла с краешку, не лезла вперед. Нейл Андерсон тоже был там и нес какую-то околесицу. Орвиллу было на все плевать. И вдруг Блоссом, словно угадав его намерение, как безумная бросилась в мрачные коридоры растения. Он помчался за ней. На этот раз он исполнит все, что должен исполнить. Топором. Аккуратно и быстро. Блоссом изо всех сил стискивала в ладонях плотную свежую мякоть, которую отрывала от кожуры, но выдавить удалось лишь несколько капель маслянистой жидкости. На такой глубине было просто жарко. Градусов 27, не меньше. Так что надежды, что этой влагой она сможет вернуть Элис к жизни, было мало. Она снова принялась массировать худые старушкины руки, щеки, все ее обмякшее тело. Она автоматически повторяла одни и те же ободряющие слова. «Элис, миленькая, пожалуйста, проснитесь. Ну, постарайтесь же. Элис, это я, Блоссом. Элис, ведь правда же, уже лучше. Ну, пожалуйста». Наконец та застонала, и Блоссом поняла, что она приходит в себя. «Элис, вам лучше?» Элис сделала попытку заговорить, но звук, который должен был походить на голос, разрешился лишь хриплым глубоким вдохом. Когда же ей, наконец, удалось произнести хоть слово, голос ее прозвучал неестественно громко и уверенно. «Бедро. Думаю, что оно... А, конечно, это перелом». «Нет, Элис, вам очень больно». «Адская боль, детка». «Почему он так поступил? Почему Нейл...» Блоссом умолкла. Она не смела назвать вещи своими именами. Теперь, когда Элис очнулась, ее собственные смятения и страхи обрушились на нее с новой силой. Как будто она так старательно приводила Элис в чувство лишь за тем, чтобы та объяснила ей, Блоссом, что чудовище не настоящее, что это всего лишь игра воображения. «Почему он сбросил меня сюда?» «Да потому, милая, что этот подонок убил твоего отца. А я обо всем догадалась и сдуру об этом ляпнула. К тому же он меня и раньше терпеть не мог». Блоссом не поверила. Она говорила, что это нелепо, невозможно. Она заставила Элис рассказать все еще раз. Она требовала доказательств и сама же их опровергала. Она вынудила ее, несмотря на все страдания и боль, которые мучили старую женщину, повторить каждую подробность этой страшной истории, и все-таки не могла поверить. Да, ее брат во многом виноват, но он не убийца. «Но разве он не убил меня?» На этот трудный вопрос ответить было нечего. «Но зачем ему это понадобилось? Зачем убивать человека, который уже и так почти мертвец? Какой в этом смысл? Нет никакого смысла!» «Все из-за тебя, дорогая моя!» Блоссом почти физически ощутила, что чудовище дышит ей в затылок. «Что вы хотите сказать?» Она в гневе схватила Элли за руку. «Что значит «из-за меня»?» «Это значит, что он узнал от отца о его намерении выдать тебя замуж за Орвилла». «Папа хотел? Не понимаю. Чего хотел?» «Он хотел, чтобы Орвилл остался за старшего вместо него. То есть он не хотел, но понимал, что надо сделать именно так. Но он все тянул, никому не говорил об этом. Это моя вина. Я уговорила его подождать. Мне казалось, он подольше протянет. Никогда бы не подумала...» Элис все говорила и говорила, но Блоссом ее больше не слушала. Так вот, что собирался сказать ей отец, и все никак не решался. Горе и стыд захлестнули ее. Она была не права по отношению к нему. В последние дни она бросила его одного, наедине со страданиями. А он заботился о ее счастье, о том, чего она и сама так страстно желала. Ах, если бы можно было все вернуть, попросить у него прощения, поблагодарить его! Своими словами Элли словно зажгла свет в доме и вернула отца к жизни. Но вслед за этими словами Элис произнесла и другие. «Так что лучше гляди за ним в оба», — мрачно сказала она, и все мечты разлетелись в прах. «Будь осторожна и не вздумай ему доверять. Тебя это касается больше, чем кого бы то ни было». «О, нет, нет, вы не поняли. Я сама люблю его, и он, мне кажется, тоже». «Да не о Борвилле речь. Конечно, он любит тебя. Дураку ясно, что любит. Нейла надо остерегаться, он же не в себе». Против этого Блоссом возражать не стала. Она-то знала это лучше Элис, хотя до сих пор не осознавала этого так отчетливо. «И отчасти у него сдвиг из-за тебя. Когда остальные узнают, что он сделал, когда я скажу им...» Договаривать было не обязательно. «Когда станет известно, что сделал Нейл, его убьют». «Я потому тебе и говорю, что все может открыться». «Вы им расскажете сами. Надо вернуться. Сейчас же. Вот так. Кладите мне руку на плечо». Элли запротестовала, но Блоссом была неумолима. Старушка была легонькая, и в случае надобности Блоссом могла нести ее. У Элис вырвался страдальческий крик, и она выдернула руку. «Нет, нет, такая боль! Я не могу! Тогда я сбегаю за подмогой!» «За какой подмогой? Кто мне может помочь? Врачи, больница, кто? Я не смогла вылечить твоего отца от крысиного укуса, а тут...» Стон, который был красноречивее всяких слов, прервал ее речь. Блоссом долго молчала, кусая губы. Когда Элис умолкла, она сказала: «Тогда я буду просто сидеть возле вас». «И смотреть, как я умираю? На это уйдет много времени. Правда, не больше двух дней, но я все время буду ужасно кричать. Не, так не годится. Мне от этого лучше не станет, а стеснять будет ужасно. Но кое-что в твоих силах, если напряжешься немного». «Что бы ни было, я сделаю». «Дай слово». В знак согласия Блоссом сжал ее руку. «Сделай для меня то, что Нейл сделал для твоего отца». «Убить вас? О, нет, Элис, вы не можете просить меня». «Детка, было время, я тоже такое делала, если меня просили. Кое у кого оснований для таких просьб было поменьше, чем у меня. Инъекция воздуха подкожной и боли...» На этот раз она пересилила себя и не вскрикнула. «Как не бывало. Блоссом, я тебя умоляю. Кто-нибудь может сюда прийти? Тогда бы мы сделали носилки». «О, да, сюда могут прийти. Нейл, например. Ты представляешь себе, что он сделает, если узнает, что я еще жива?» «Он не посмеет», — начала она, но тут же поняла, что еще как посмеет. «Ты должна, милая. Ты же мне обещала. Только сначала поцелуй меня. Нет, не так. В губы». Дрожащими губами Блоссом прижалась к Элис. Губы старухи напряглись от усилий, она старалась сдерживать боль. «Я люблю вас», — прошептала девочка. «Я люблю вас, как родную мать». Простившись, она повторила то, что сделал Нейл. Тело Элис дергалось, инстинктивно сопротивляясь, и Блоссом ослабила нажим. «Нет», — прохрипела Элис, — «не мучь меня, доведи дело до конца». На сей раз Блоссом не отпускал ее до тех пор, пока не наступила смерть. Стало еще темнее, и Блоссом вдруг послышалось, что сверху кто-то спускается по корню, цепляясь за спутанные ветки. Шлепнувшись в плодовую мякоть, этот кто-то издал громкий и страшный звук. Блоссом знала, как должно выглядеть чудовище. Оно явится в облике Нейла. Она кричала, кричала, кричала. Чудовище было с топором. «Возвращайся скорее», — попросила она. «Хорошо, обещаю». Бадди наклонился к жене, и в темноте, Фонарь по распоряжению Нейла оставили возле тела покойного. Промазав, поцеловал ее не в губы, а в нос. Она захихикала, как девчонка. В приливе заботливости он дотронулся до пальчика на крошечной ручке сына. «Я люблю тебя», — сказал он, неизвестно кому обращаясь, то ли к жене, то ли к младенцу, то ли к обоим. Для него это уже не имело значения. Он и сам не знал, кому предназначались эти слова. Ему ясно было одно — несмотря на все кошмары последних месяцев и особенно последнего часа, его собственная жизнь наполнилась таким значением и смыслом, какого не имела долгие-долгие годы. Даже самые мрачные мысли не могли унять надежды, наполнявших его, не могли загасить радостного чувства, пылавшего в душе. Всегда и вовеки, в одни неисчислимых бедствий и тяжких поражений, презирая отчаяние, машина счастья неустанно крутится и молотит для немногих избранных. Все-таки Мэри Энн сохранила больше трезвости рассудка, чем Бадди, и лучше него оценивала ситуацию. Понимая, что их очарованный островок слишком мал в океане страданий, она пробормотала. «Как страшно!» «Что?» — спросил Бадди. Теперь его внимание переместилось с ручонки на ножку и вновь сосредоточилось на крошечном пальчике Бадди-младшего. «Я имею в виду Элис. Не понимаю, что это он?» «Он спятил», — ответил Бадди, нехотя переступая заветную черту, отделявшую их островок от окружающей бездны. «Может, она его отбрила. Ты же знаешь, язык у нее был острый. Если он придет в себя, это будет уже кое-что, и мы что-нибудь придумаем. А то ведь никогда не знаешь, какую пакость он еще выкинет. Орвилл поможет». Да найдется же еще кто-нибудь, кто не побоится рот открыть. Правда, пушка-то у него, а не у нас. А сейчас главное — найти Блоссом. Разумеется, это прежде всего. Я как раз про это и сказала, что страшно. Да, это страшно, — согласился он. Раздался голос Нейла, который снова звал его. Надо идти. И он двинулся прочь. Жаль, что нет фонаря. Я хочу разок взглянуть на тебя. «Ты так говоришь, как будто я уже не вернусь». «О, нет, не говори так, даже в шутку. Ты придешь, придешь, я уверена. Только Бадди...» «Что, Мариэн?» «Скажи еще раз». «Я люблю тебя». «И я тебя люблю». А когда он ушел и уже не мог слышать ее, еще добавила. «Я всегда любила тебя». Вниз на поиски отправилось несколько человек. Они отмечали свой путь в лабиринте разветвленных корней тонкой веревкой, сплетенной Мэриэн из волокон извилистых веток. Когда кто-нибудь отходил от группы, он привязывал к общему тросу конец своей собственной веревки, смотанной в отдельный клубок. По ней потом можно было вернуться к главной магистрали, которая вела назад в клубень, где под негасимым оком фонаря, доступный для всеобщего прощания, лежал Андерсон. Нейл и Бадди спустились по главной веревке дальше всех. Размотав ее до конца, они оказались у очередного пересечения корней. Бадди связал узлом концы своей и главной веревок и направился влево. Нейл, проделав то же самое, двинулся вправо, но, отойдя немного, сел и погрузился в самые напряженные раздумья, на какие только был способен. Он не слишком доверял Бадди. И раньше-то не доверял. А теперь, когда не стало отца, неразумнее ли было бы вообще перестать ему верить? С этим своим отпрыском он так развоображался, как будто прежде ни у кого на свете не рождались сыновья. Для смертельной ненависти у Нейла была еще одна причина. При одной мысли об этом его начинало колотить. Он был отнюдь не уверен в том, что предполагаемый Нейл-младший, если он, конечно, существовал, вышел из его чресел. Об этом лучше было вообще не думать. Нейл нервничал. Он чувствовал, что даже среди тех, кто отправился с ним на поиски, далеко не все приняли его власть. И самое сильное сопротивление исходило от Бадди. А предводитель сопротивления своей власти допускать не должен. Отец постоянно твердил об этом. Никто не смеет бросать ему вызов. А Бадди, кажется, совсем не считался с тем, что Нейл стал главным по воле отца. Да что там говорить, Бадди всегда был неуправляем. Бунтовщик, атеист и весь сказ. «Вот именно!» — — думал Нейл, снова потрясенный тем, какое точно он нашел слово, как верно определил, чем так опасен его братец. «Атеист!» Как он только раньше до этого не додумался. «Атеиста надо растоптать. Любым способом. Атеизм, как сорняк, должен быть уничтожен на корню. Атеизм — яд, способный погубить все. Ему не место в жизни, как отраве не место в закромах. Он подобен...» Но дальше Нейл не помнил. Давным-давно отец прочитал прекрасную проповедь, направленную против атеизма и Верховного Суда. Где-то глубоко в подсознании Нейла затеплилась новая идея. Для него это было настоящим откровением, вдохновением свыше, как будто дух отца снизошел с небес и шепнул ему на ухо. Он заставит Бадди ходить по кругу. Он перевяжет конец его веревки. Бадди не сможет вернуться. Он так и будет таскаться по своей веревке в круговую. Идея очень проста. Стоило лишь принять принципиальное решение. Правда, по зрелом размышлении, одна загвоздка все же обнаружилась. Ведь круг неизбежно пересечется с тем перекрестком, где веревка Нейла и магистральный трос по-прежнему будут связаны узлом. И Бадди, конечно, наткнется на это место в своем кружении. А если круг пройдет в стороне от перекрестка, тогда не наткнется. Хихикая себе под нос, Нейл отвязал веревку Бадди и, сматывая ее в клубок, двинулся за ним следом. Затем, прикинув в уме и решив, что уже достаточно, он круто свернул в более узкое корневое ответвление и пополз по нему, разматывая конец. Этот узкий корешок соединялся со следующим, таким же тесным, а тот, в свою очередь, еще с одним. Корни растения всегда перетекали друг в друга. Если держаться одного направления и сворачивать в одну и ту же сторону, то рано или поздно доберешься до того места, откуда тронулся в путь. Нейл был твердо уверен в этом. И вскоре действительно снова выбрался в более просторный корень, где ухватился за веревку Бадди, которая была туго натянута дюймах в 12 от пола. Вполне вероятно, что Бадди был не так далеко отсюда. Уловка Нейла была сработана на славу. Он добрался почти до конца, перемотав веревку чуть ли не на всю длину. Теперь оставалось привязать к ней тот конец, который он держал в руке, и замкнутый круг готов. «Но...» — с удовлетворением подумал Нейл. «Пусть теперь попробует выбраться. Пусть-ка теперь сунется со своими соображениями. Не будет под ногами путаться. Атеист вшивый». Нейл пополз назад тем же путем, держась за веревку Бадди и непрерывно хохоча. Только сейчас он заметил, что руки и одежда у него перепачканы какой-то странной скользкой дрянью.